Глава 7. Он — мое прошлое. «Здравствуй», — вымолвила я, чувствуя, как от волнения резко кольнуло под ребрами. Он стоял лицом к солнцу, и каштановые переливы в его темных волосах сейчас как никогда бросились мне в глаза. Кожанка нараспашку, оттуда виднеется светлая футболка. Мой взгляд предательски опустился к V-образному вырезу, бегло пробежался по широким грудным мышцам. И только сейчас я догадалась спросить. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» Влад не торопился с ответом. Его глаза неспешно блуждали по моему лицу, словно мы впервые увиделись. Губы тронула легкая улыбка, будто его накрыло какое-то воспоминание о нас. Он выпрямил широкие плечи и загородил своей фигурой, наверное, полнеба. «Я теперь водитель твоего мужа», — с усмешкой ответил Влад. «Как?» Я чуть не поперхнулась от такой новости. «Зачем Гере водитель?» «Он теперь директор, ему положено», — не скрывая сарказма, хмыкнул он. Я взглянула на отцовский джип, и память тут же окунула меня в тот день, когда мы впервые поцеловались с ним на заднем сиденье. «Ты с ним счастлива?» — неожиданно спросил Влад. «Да», — честно ответила я. «Рад за тебя». Я заметила, как его пальцы крепко сжали в руке мобильник. Широкая грудь поднялась от глубокого вдоха. «А ты как, не женился еще?» — спросила я, чтобы поскорее развеять эту нелепую паузу. «Как видишь», — Влад показал правую руку, на которой нет кольца. «Живу все там же, работаю, как ты уже знаешь, тоже все там же». «Извини», — сказала я и вытащила из кармана куртки звонящий мобильник. «Милый», — светилась на экране. «Да, Гер». «Поль, где синий галстук?» — раздраженно рявкнул муж. «Всю квартиру уже обыскал». «Галстук лежит на гладильной доске вместе с рубашкой». «Да нет его здесь!» — крикнул Гера. В трубке послышался шорох, там, кажется, что-то упало. «Твою мать, Поля, ну я же опаздываю!» «Все, нашел. Так бы и сказала, что под рубашкой». И скинул вызов. «М-да», — вздохнул Влад и помотал головой. «Смотрю, у вас семейная идиллия, прямо как в рекламе майонеза. Ладно, я лучше помолчу». «Да, лучше тебе помолчать», — мысленно согласилась я. Зная его неприязнь к Гере, мне вообще не стоит говорить о муже в его присутствии. Я взглянула на часы. 7:30. «О, кажется, уже опаздываю». Я достала из сумочки брелок от машины, нажала на кнопку, сняла с сигнализации и напоследок заглянула в зеленые глаза. «Была рада повидаться с тобой. Теперь, вероятно, мы будем видеться чаще», — сказала я, сама не понимая, рада ли этому. Обойдя его, двинулась к машине. «Поль!» — окликнул Влад. Обернувшись, заметила, что он что-то поднимает с земли. «Это не ты обронила?» Подойдя к нему, заглянула на визитку агентства «Муж на час». «Спасибо», — забрала визитку из его руки. Наши пальцы соприкоснулись буквально на секунду, но даже ее было достаточно, чтобы от головы до ног покрыться мурашками. «Муж на час?» — посмеялся он, кивнув на улыбающегося мужчину в рабочем комбинезоне. «Нужно повесить люстру», — пояснила я. «О!» — смеясь протянул Влад. «А Герман Андреевич на что?» «Хотя это ж дело не царское, верно?» Я даже не попыталась сформулировать вразумительное объяснение. Действительно, ответить ему мне нечего. Люстра полгода лежит в коробке, а Гера только и знает, как кормить меня завтраками. Вот я и подумала решить вопрос с помощью этого агентства. Кстати, нужно не забыть позвонить туда сегодня. Села в машину, выпустила из легких длинный выдох и только с третьего раза попала ключом в замок зажигания. И зачем он согласился стать водителем моего мужа? Зачем, а? Всю дорогу до салона красоты меня одолевали моменты из прошлого. Боже мой, какая была страсть! Стоило только нам остаться наедине, и искры, исходящие от наших тел, наверняка было видно даже из космоса, — вспоминала я то время. Влад устроился на работу к отцу меньше 3 лет назад. Не скрою, мне сразу приглянулся красивый фигуристый водитель. Помню, как я украдкой пялилась на его крепкие руки, когда он впервые подвозил меня до дома. Мне нравилось, как он расслабленно сидел в водительском кресле. Тащилась от его голоса с хрипотцой и обалденного цвета глаз. Одним словом, тогда я влюбилась, как школьница. И отец не мог нарадоваться на него. «Вот молодец, парень, ничего не скажешь», — восклицал он. «Машина всегда чистая, приезжает за мной вовремя, не то что предыдущий водитель. Ни разу не пожалел, что взял его». Своих прав у меня тогда не было. Я только начала учиться в автошколе. До сих пор не забыть, как отец попросил Влада поучить меня вождению. Я безумно волновалась, кружась по площадке. И не от того, что боялась управлять такой здоровенной махиной. Все дело было в присутствии Влада. Я дико злилась, когда он разговаривал со мной исключительно на «вы» и ответственно соблюдал субординацию. Но это продлилось недолго, ровно до того момента, как Влад по просьбе отца приехал за мной в ресторан. Мои взбалмошные подруги, как только увидели его, словно с ума посходили. Потащили за наш столик, завалили глупыми вопросами. Светка, глядя на него, то и дело играла своим пышным бюстом, без конца поправляла волосы. А затем и вовсе пригласила его потанцевать. Надо признать, у Влада талант — галантно и одновременно шутя отделываться от навязчивых людей. Точно не помню, с каким животным он сравнил себя в танце, но над его словами смеялся весь наш столик. Тот вечер в непринужденной обстановке убрал между нами барьер водитель и дочь начальника. Всю дорогу до дома мы болтали обо всем на свете. Я выяснила, что ему 30 лет, он коренной москвич, не женат и не был, что меня тогда очень порадовало. Но вот одно все же никак не клеилось. Откуда у обычного водителя футболка, джинсы и бейсболка от Армани и айфон последнего поколения? Навряд ли отец так хорошо ему платит. У него-то я и вынюхала подробности о таинственном новом водителе. «В семье Влада случилась беда», — вздохнул за ужином отец. Его мать была больна раком, и чтобы прооперировать ее, Влад продал квартиру, машину и свой бизнес. Но это все оказалось напрасным. Она умерла 3 месяца назад. «Как жалко», — искренне посочувствовала я. «А что у него был за бизнес?» «Своя кальянная, кажется. Знаю, что он планирует заново взяться за дело. Вот только теперь ему нужно заработать денег на старт». Наши отношения с Владом можно сравнить с кратковременным полетом на параплане. Быстрый взлет, восторг от нахлынувших чувств, по венам теплом разливается адреналин и очень твердое падение. Вспомнив, как мы расставались, души коснулось неприятное чувство. Но, слава богу, у меня времени нет на то, чтобы зарываться в прошлом. 9:05, блин, запаниковала я, взглянув на часы. Припарковав машину у салона красоты, галопом поскакала в здание. В кармане пиликнул телефон, я бегло взглянула на уведомление из WhatsApp, и рука медленно отпустила ручку двери в кабинет мастера. «Инструменты дома есть? Заеду в обед. Приготовь свою люстру», —